Какая электронная формула соответствует сульфид-иону? Сульфид-ион – это S2-. Сера S – номер 16 в периодической системе элементов Менделеева. Для нее можно написать электронную формулу. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Все 16 электронов расположили согласно ряду Кличковского. S2- обозначает, что к атому серы добавились 2 электрона. Добавим 2 электрона к электронной формуле атома серы и получим электронную формулу сульфид-иона. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6.